Глава 17. Он поднялся в свой кабинет и сел за пишущую машинку. На ней он печатал письма, статьи и книги, пока по должности ему не предоставили секретаршу, которую он диктовал. Надо было освоить компьютер, выйдя на пенсию. Но он предпочел иногда приглашать старую секретаршу или вовсе не писал. Печатать на машинке он отвык, а уж одной левой рукой и вовсе получалось хуже некуда. По буковке, левым указательным. «Я не могу без тебя. Не из-за стирки. Сам стираю и сушу белье, потом ровно все складываю. И не из-за готовки. Сам покупаю продукты и готовлю. Убираю в доме и поливаю сад. Я не могу без тебя, потому что без тебя все теряет смысл. Во всем, чем я в жизни занимался, я находил смысл лишь потому, что со мной была ты. Если бы тебя не было, я ничего бы не добился. С тех пор, как тебя со мной нет, я начал опускаться и дошел уже до предела. Но мне повезло. Я оступился на лестнице и тогда, наконец, опомнился. Я жалею, что не все рассказал тебе о своем состоянии и что в одиночку составил план, как положу конец своей жизни. И что в одиночку хотел решить, в какой момент буду уже не в силах выносить такую жизнь. Ты, конечно, помнишь шкатулку, которая досталась мне от покойного отца. В шкатулку я положу тот пузырек, закрою шкатулку на ключ и поставлю в холодильник, где вино. Ключ от шкатулки кладу в этот конверт вместе с письмом, потому что без тебя я ни на что не могу решиться. Если станет совсем не в моготу, мы с тобой вместе так и решим. Да, больше невозможно. Я люблю тебя. Он положил пузырек в шкатулку, запер ее на ключ, шкатулку поставил в холодильник, ключ и письмо сунул в конверт, на конверте написал адрес городской квартиры. Дождавшись почтальона, отдал ему конверт. Как только почтальон уехал, начались сомнения. Его жизнь и смерть в руках жены. Что если она не получит письма или не откроет конверт, просто не захочет? Хорошо бы перечитать, что он там написал, но он же в одном экземпляре напечатал, не под копирку. Остался, правда, почти целиком первый вариант, в котором он насажал опечаток. В корзину для бумаг бросил, надо пойти порыться в ней. Подойдя к письменному столу, он вдруг заметил, что в выдвинутом ящике лежит ключ. Он взял его в руки. Забыл. Начисто забыл, что у шкатулки-то два ключа. Он засмеялся и сунул ключ в карман. Потом он прилег на диван в кабинете и уснул. Он же совсем не спал ночью. Часа через два проснулся от боли в руке, пошел на озеро и сел на свою скамью. Если жена не уехала куда-нибудь, она получит письмо завтра. А если уехала, придется ждать несколько дней. Он встал, вытащил из кармана ключ и бросил его в озеро, неловко размахнувшись левой рукой как можно дальше. Ключ сверкнул на солнце и напоследок опять сверкнул, уходя в воду. От этой точки разбежались мелкие круги. И вновь стало озеро гладким.